Святое Писание удостоверяет, что стыд бывает двоякого рода. Один, от которого рождается грех, а другой, от которого происходит слава и благодать. Стыдение сделать грех есть истинный и спасительный стыд. Стыд же, из которого рождается грех, есть стыдение, препятствующее приводить в исполнение заповеди Божии. Ничего не стыдись делать, что согласно с волей Божией и в деле истины не таись. Не бойся возвещать учение Господне или словеса премудрости, и не стыдись грехи свои открывать духовному отцу своему. Господь наш, движимый состраданием к душам нашим, говорит в Святом Евангелии: «Горе вам, когда будут говорить о вас добрые слова и прославлять вас, и вы славы Божией не взыщете». Итак, будем подвязаться даже до смерти, противясь тщеславию и его злейшей отечем отрасли, чтобы не быть доведенными до погибели. Беги от тщеславия, ибо многие погибли от него. Оно побуждает человека на многие труды, посты, молитвы, многократные бдения ночные, милостыни, раздаваемые пред человеками, и на многое подобное. Но всем этим он ничего другого не достигнет, кроме стыда и поношения. Не будем стараться выказывать в себе что-либо особенно великое, чтобы не погибнуть по причине сего и не запутаться в многочисленные отрасли тщеславия, потому что демонов тщеславия чрезвычайно много. Ревностней же устремимся к стяжанию славы святых, равно как и нищеты их, чтобы получить оную сладкую похвалу Божию, блаженней нищий духом, яко тех есть Царствие Небесное. Господь наш Иисус Христос в Евангелии Своем сказал: «В терпении вашем стяжите души ваши». Также «Претерпевый до конца, то и спасен будет». С какой потому ревностью надлежит нам истинно потрудиться и потерпеть, чтобы достигнуть того, что уготовано нам на небесах. Прежде, впрочем, чем дойдем до излияния крови, не будем хвалиться, потому что ни один художник не хвалится своим произведением прежде окончания его. Того надлежит наименовать блаженным, кто стяжал победу терпением. В свое время он прославлен будет в вышних, как Лазарь. Псалмопевец Давид сказал: «Сладка гортани моему словеса Твоя, паче меда устом моим». Также «Судьбы Господни вожделенны паче камени честно много». Истинно блажен тот, кто бодрствует и исполняет заповеди Господа нашего Иисуса Христа, пока достигнет истинного познания Его. Так что может сказать: «Удивись, разум твой, от меня». «Бойся быть неверным, чтобы не прогневался на тебя Создавший нас». Кто проповедует истину неверу, укоряет или учит его, тот подобен человеку, бросающему драгоценнейшие перлы в глубину моря. Напротив, как вода по наклонной земле стекает вниз и бежит туда стремительно, так Слово Господне натекает в душу верующего. Будем бодрствовать и постоянно возгревать благую ревность в доме ума нашего, чтобы не назвали нас нерадивыми и ленивыми. Над ревностным и бодренным страсти никогда не возьмут верха. Если же падет он, когда по козням искусителя, ревность и бодренность тотчас восстанавливает его. А нерадивые и беспечные, не имеющие ревности о богоугождении, если падет от искушений дьявола, даже не замечает совершенного им греха, потому что сердце его жестко, как камень, и он подобен мулу, усмиренному и заузданному, на которого всякий садится без сопротивления с его стороны. В такого рода людях дьявол совершает все свои похоти и свое всецелое растление, и куда хочет влечет каждого из них, пока исполнится неправда его, и он умрет со стенаниями и плачем. Нерадивый походит на дом, развалившийся и брошенный жильцами, который никакой ни у кого не имеет цены, но отвратителен всем, будто проклятый, как жилище ехидн, скорпионов и зверей. Никто о нем не печется, как о развалившемся и запустелом. Таково состояние нерадивого. Позаботьтесь хранить ревность и никогда не отлагайте ее, чтобы не попасть под власть врага. Когда есть в человеке эта прекрасная ревность и благопопечение, то она от всех падений и повреждений восстанавливает и предостерегает его, так что человек такой бывает местом упокоения Духу Святому и, счастливо совершив путь свой, удостаивается в мире в нити в покой святых. Слышали мы, что блаженный Павел, когда дошел до рассуждения о девстве, так о нем сказал: «Повеление Господне не имам». Не имел он повеления потому, что не все могут понести тяжелое иго сие. Почему и оставлено оно произвольному выбору тех, кои понести его в силах? Никто из девственников не хвались девством, так как оно есть благодать самого Бога. Девство отдаляет от себя женские чувства, плотские помышления, гордость сердца и любовь ко всему тому, что дьяволово. Далеко от себя отгоняет оно также нетерпеливую ропотливость, ненависть к людям и славу мирскую. Прилежит богоугождению, воздерживает язык и чрево наказывает постами. Когда оно украшено всем этим, то бывает жертвой без порока и скверны. Если ты, девствующая душа, будешь заботиться о многих яствах и будешь ходить с удивлением к себе, занятая собою, то будешь постыжена во всех делах своих. Если не будешь блюсти языка своего, будешь пуста во все течение жизни твоей, и тщетно подняла ты великие труды. Будем праведно ходить тем путем, коим шли святые, о коих написано: «Блаженни непорочни, в путь ходящие в законе Господне», то есть в чистоте тела, в чистоте языка, в чистоте очей, в чистоте рук, в чистоте ушей, в чистоте ног, в правом пред Богом помышлении и в чистом сердце в отношении друг к другу, как говорим мы в молитвах: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей».